Глава 19. Время в дороге к ресторану пролетело незаметно. Во-первых, ехать было не так уж и далеко, а во-вторых, Анатолий Федорович развлекал меня беседой. Управляя машиной, он красочно рассказывал о том, как общался с родственниками моих зомби-шахтеров. Встречали юриста по-разному. В одних семьях чуть ли не хлебом-солью, а в других грозили расправой. Одна старушка, божий одуванчик, отличилась особо. Она не угрожала, а сразу перешла к действию. Едва услышала, что ее давным-давно усопший дед трудится на шахте Апраксиных, схватила веник и с воплями начала гонять дворянина по двору. Бегали долго, соседские собаки даже охрипли. Наконец, утомившись, бабулька села на завалинку и милостиво соблаговолила выслушать охальника. По итогу согласилась получать зарплату за покойного, посетить санаторий и потребовала новый веник взамен растрепанного в битве. Возможно, стоило посочувствовать Анатолию Федоровичу, но я не могла. Давилась от смеха. А после того, как Дмитрий по мысли речи сообщил, что юристу повезло, и старушка вполне могла взяться за лопату, рассмеялась в голос. Впрочем, Анатолий Федорович на меня не обиделся. Широко улыбаясь, он по секрету признался, что получил незабываемое ощущение. В общем и целом, переговоры с родичами шахтеров прошли успешно. Никто не отказался ни от денег, ни от процедур омоложения. И завтра, в 12 часов дня, санаторий встретит первых гостей, приедут 7 женщин. Почему сразу не все 30? Анатолий Федорович полагал, что это неразумно. Мало ли какие возникнут проблемы. С ним я была абсолютно согласна. Предупредив, что сразу после встречи зайдет к ткачук, юрист заехал на стоянку гостиницы. Осмотревшись, я заметила, что за нашим автомобилем наблюдает местный охранник. И за секунду придумала, как Дмитрию выйти из машины, не привлекая внимания. «Иди сразу за мной», — не размыкая губ, предупредила мужа. Спустя миг Анатолий Федорович галантно распахнул дверцу с моей стороны. Нарочито неторопливо покинув салон, я пошатнулась, сделала вид, что стало дурно. «Александра, вам плохо?» — встревожился Анатолий Федорович. Шагнув в сторону и не позволяя юристу закрыть дверцу, я рвано вздохнула, прикрыла глаза. Почувствовав, как Дмитрий взял за руку, перестала изображать умирающего лебедя. «Голова слегка закружилась. Со мной такое бывает. Уже все нормально». Улыбнувшись взволнованному мужчине, я круто сменила тему. «Анатолий Федорович, что касается вашей свадьбы, жду приглашения на торжество». Анатолий Федорович потер переносицу. Цепко посмотрев на меня, спросил. «Вы сами приняли решение или получили одобрение?» «Второе». Я довольно улыбнулась. «Должен признать, неприятно удивлен. Будь я на его месте, никогда бы не позволил вам так рисковать». Аристократ грозно нахмурился. «Батенька, а немного ли вы на себе берете?» Благодушное настроение пропало, словно и не было. В груди всколыхнулось раздражение. Очевидно, желая успокоить, Дима переплел пальцы с моими. На мгновение сжала его ладонь, давая понять, что все под контролем. Разом погасив неуместные эмоции, пристально посмотрела на юриста. «По всей видимости, мое хорошее отношение вы истолковали превратно», — объявила я ледяным тоном. «Сейчас у меня важная деловая встреча. Если идете со мной, то настоятельно рекомендую держаться строго в рамках профессиональной этики». Гордо распрямив спину, я направилась к центральному входу в гостиницу. Вполне ожидаемо, Анатолий Федорович меня нагнал. Муж не держал меня больше за руку, но я четко знала, он рядом. Уж не знаю, понял ли Коней, в чем конкретно оплошал, но вел он себя максимально корректно. Зайдя со мной в здание гостиницы, Анатолий Федорович спросил, бывала ли я здесь раньше. Получив отрицательный ответ, по собственной инициативе взял на себя роль проводника. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, мы с юристом отправились в ресторан. Войдя в большое помещение, я несколько опешила. С расписанного фресками потолка свисали хрустальные люстры. На стенах красовался декор из мрамора и бронзы. Место самое, что ни на есть, пафосное. И что самое неприятное — море народа. Куда ни глянь, всюду за столиками сидят разодетые в пух и прах дворяне. Что бы это значило? Очень сомнительно, что постояльцы, пусть дорогой, но все же провинциальной гостиницы, возили в своих чемоданах драгоценности с вечерними нарядами. «В будние дни в ресторане гораздо спокойнее, а вот в выходные многолюдно», — неожиданно сообщил Анатолий Федорович. Заметив мое удивление, пояснил. «В субботу и воскресенье шеф-повар готовит на ужин новые изысканные блюда. Представители местной аристократии распробовали, взяли за правило ужинать в эти дни именно в этом месте. «Буду знать», — ответила я сдержанно, а про себя поморщилась от досады. «Угораздило же меня выбрать не то время и не то место. Для деловой беседы здесь явно слишком много ушей. Может, Силантьев нашел укромный уголок, где удастся нормально поговорить? В том, что он уже ждет, не сомневаюсь. Пусть не намного, но мы опоздали». «Добрый вечер. Я метрдотель этого ресторана», — прервал мои размышления приятный баритон. Повернувшись на голос, я увидела статного мужчину в белоснежной куртке и довольно забавных клетчатых штанах. «На чье имя вы заказывали столик?» Распорядитель зала вопросительно посмотрел на Анатолия Федоровича. За мгновение ока поняв, что вопрос не по адресу, перевел взгляд на меня. Увы, я легко улыбнулась. «К сожалению, назначая деловую встречу, не подозревала, что у вас по субботам такой ажиотаж». Глянув на мою правую руку с родовым перстнем, метрдотель уточнил. «Вы глава рода Апраксиных?» «Верно. Прошу вас со спутником пройти за мной. Глава боярского рода Силантьевых ждет вас». Столик, к которому нас подвел метрдотель, находился четко в центре зала. Закон подлости во всей красе, да и хрен с ним. Не реагируя на любопытствующих, я смотрела исключительно на мужчину, сидящего за столом. Сколько ему лет? Определенно больше 50. Не красавец, но выглядит очень даже ничего. Ухоженная седая бородка, идеальная стрижка, да и костюм сшит явно на заказ. Силантьев неторопливо поднялся. Чему-то едва заметно усмехнулся и довольно громко поздоровался. «Добрый вечер, боярышня Апраксина. Пожалуйста, присаживайтесь». «С чего вдруг на французском? Маловероятно, что местные дворяне не говорят на этом языке. Хотел меня проверить? Или тут что-то другое?» «Стоп, Силантьев поприветствовал меня не как главу рода, но назвал боярышней Апраксиной. Он одним махом дал понять следящим за нами аристократам, что пузатая девка не замужем. И да, та самая Апраксина. Вопрос, что этот гад затеял?» Не дрогнув ни единым мускулом на лице, я холодно ответила на французском. «Добрый вечер, боярин Силантьев». Кивком поблагодарив метрдотеля, отодвинувшего для меня стул, села. Тем временем глава боярского рода Силантьевых энергично пожал руку нетитулованному дворянину. «Не ожидал встретить в провинции лучшего московского адвоката. Рад видеть вас, Анатолий Федорович». Силантьев широко улыбнулся. «Взаимно, Олег Олегович», — сдержанно отозвался Кони. «Очередной сюрприз. Силантьев наглядно продемонстрировал свое давнее знакомство с Кони. Походу, это уже для меня. Мол, не обольщайся, боярышня. Я с твоим юристом на короткой ноге. Надеется, что испугаюсь, обломается». Едва мужчины уселись на свои места, словно из ниоткуда возник симпатичный юноша в белоснежной униформе. «В выходные дни выбор блюд у нас ограничен», — вежливо сообщил официант. Смущенно мне улыбнувшись, продолжил. «На горячее могу предложить филе сибаса с гуакамоле и томатами, осьминога с помидорами, оливками и тахини. На десерт — карамельные баварезы, клубничный тирамису. Что желаете?» Парень смотрел на меня в ожидании. «Ничего из перечисленного. Принесите, пожалуйста, зеленый чай без сахара». Не став уговаривать, юноша торопливо меня заверил. «Будет исполнено. Господа, что желаете вы?» Кони с Силантьевым также отказались от еды и единодушно заказали черный кофе. Официант удалился, но вернулся буквально через пару минут. Поставив перед нами напитки, быстренько ретировался. Не прикасаясь к кофе, Силантьев сидел недвижимо и без тени стеснения меня рассматривал. Пригубив чай, я вернула чашку на блюдце, пристально посмотрела на боярина. «Вы просили меня о встрече, Олег Олегович», — напомнила я ровным тоном. «Александра, безусловно, вы имеете полное право обижаться», — неожиданно заявил боярин. «Мой сын разговаривал с вами непозволительно грубо. Я поговорил с Андреем. Смею вас заверить, он искренне сожалеет о том, что вам наговорил, и молит о прощении». «Обана. Мочиться в штаны на постоянной основе его Андрюшенька не должен. Это была разовая воспитательная акция. С какой целью Силантьев именно сейчас упомянул сынка? Что-то мутит боярин». «Будем считать, что извинения вашего сына приняты». «Чудесно, просто чудесно», — Олег Олегович расплылся в довольной улыбке и внезапно огорошил вопросом. «Как вам показался наш новый император? Мой сын неоднократно общался с Дмитрием Иоанновичем в Суздальской военной академии. Вы там были несколько дней, но не сомневаюсь, что хоть раз доразговаривали с государем». В ресторане повисла тишина. Казалось, всем аристократам разом расхотелось есть. Ничего удивительного. Этот гад Силантьев прилюдно объявил, что его ненаглядный сынок чуть ли не в дружеских отношениях с его величеством. Еще и меня вроде незаметно, но поддел. Впрочем, на подколку плевать. Тут другая проблема нарисовалась. Даже если начну уверять, что питаю к его величеству исключительно возвышенные чувства, мое кольцо отреагирует и придаст словам негативную окраску. Вот же сука, Силантьев! Мысли метались в поисках выхода. На плечо мягко опустилась ладонь невидимого супруга, а через миг пришло решение. Дима планировал ловить заговорщиков на меня, как на живца. В ресторане куча аристократов. Рюрикович стоит у меня за спиной. Высшая сущность благополучно сидит у него в кармане. Более чем уверена, они вдвоем сумеют отследить реакцию всех, кто находится в зале. «Вы правы», — я подарила боярину лучезарную улыбку. «Мне действительно выпала честь беседовать с Дмитрием Иоанновичем. Его Величество произвел на меня исключительно положительное впечатление. Более достойного правителя и не сыскать». Я говорила искренне, однако буквально всем телом чувствовала, как от меня волнами расходится лютая ненависть. Вне сомнений, Силантьев, да и все присутствующие в зале это почувствовали. Делая вид, что не слышит озадаченного перешептывания аристократов, боярин эхом повторил. «Более достойного правителя, чем наш император, найти невозможно. В этом я с вами полностью согласен». «Олег Олегович, ваша супруга мне сообщила, что у вас какое-то деловое предложение». Намеренно не договорив, я вопросительно приподняла брови. Силантьев достал из кармана маленькую пирамидку, поставил на столешницу. Аккуратно коснулся острой вершины. Спустя миг нашу троицу накрыл плотный голубоватый купол, и все посторонние звуки разом исчезли. Прикольная штуковина. Рука Рюриковича все так же лежала на плече. Не видя причин для волнения, я полюбопытствовала. «Для чего предназначен этот артефакт?» «Создает купол тишины и многоконтурную ментальную защиту. Редкий и дорогой прибор», — просветил меня Кони. Откинувшись на спинку стула, он обратился к Силантьеву. «Опасаетесь, что тех артефактах, которые на вас есть, будет недостаточно?» «Не люблю рисковать понапрасну. Разговор предстоит серьезный», — заявил боярин и пристально посмотрел на меня. «В присутствии юриста нет необходимости, но учитывая тот факт, что мы с Анатолием Федоровичем давно знакомы, и я не понаслышке знаю, что он глубоко порядочный человек, не вижу причин просить его удалиться». Хм, само мнение у господина Силантьева зашкаливает. «Слушаю вас, Олег Олегович». Я одними губами улыбнулась боярину. Тот сделал крохотный глоточек кофе и выдал. «Скажу прямо, вы загнали себя в ловушку, и без моей помощи из нее не выберетесь». «Поясните?» «Разумеется», — в интонации Силантьева слышалась прямо-таки отеческая доброта. «Ваш дар уникален. Вы юны, красивы, еще и глава боярского рода. Женихи засыпают цветами и стоят в очереди у ваших дверей. Вне сомнений считаете, что вас ждет восхитительное будущее. Но это не так». Лицо аристократа превратилось в каменную маску. «Зря вы решили, что вам дозволено вступать в половые связи до брака. Не знаю, о чем думали, оставляя нагуленного ребенка, но тем самым подписали себе приговор. Можете не обольщаться. Уже завтра ваше имя смешают с грязью. Деловые партнеры разорвут контракты. На ваш род будет наложена экономическая блокада. Никто не захочет иметь дело с падшей женщиной. Вас и ваш род ждет нищета и забвение. И нет, уникальный дар не поможет. Боюсь, вы переоцениваете его значимость. До основания Российской империи на Руси существовало множество княжеств. Известно о 10 женщинах, обладающих даром серебряной ведьмы. И все они являлись супругами великих князей. Отсюда повышенный интерес глав древних родов к вашей персоне. Однако, как только разлетится молва о вашей беременности, поток женихов тотчас иссякнет. Друзей у вас нет, мать отказалась. Когда закончатся деньги, разбегутся и слуги. Вы останетесь одна. Отверженная, нищая и никому не нужная. Силантьев резко повернулся лицом к Коне. «Анатолий Федорович, вы полагаете, я пугаю вашу клиентку и сгущаю краски?» «При тех вводных, что вы озвучили, подобное развитие событий – одно из наиболее вероятных», – аккуратно ответил юрист. Видимо, давая мне возможность осознать весь трагизм моего положения, Силантьев помолчал, а после вновь заговорил. Не стану лукавить, Саша. Передавая вам просьбу о встрече через свою супругу, я руководствовался единственным желанием – приобрести ваш графитовый рудник. Хотел предложить по-настоящему хорошую цену. Но после того, как жена поведала о вашей беременности, сердце прихватило. Вы такая юная, а из-за одной ошибки вся жизнь пошла под откос. Боярин сокрушенно покачал головой. Мастерски выдержав театральную паузу, с пафосом объявил. «Я решил пойти против всех мыслимых правил. Здесь и сейчас, как глава боярского рода Силантьевых, предлагаю вам стать женой моего младшего сына. Андрей вашего ребенка признает. Если не пожелаете разделить с ним постель, неволить вас никто не будет. Принять решение вы должны прямо сейчас». Вот это поворот. Неожиданно. Я украдкой посмотрела на Кони. Тот с невозмутимым видом пил свой кофе. «Олег Олегович, благодарю вас за беспокойство о моем будущем, но, пожалуй, откажусь». Силантьев побагровел. «Александра, вы точно поняли, что я вам сейчас предложил?» — поинтересовался он угрожающе вкрадчиво. «Вне всяких сомнений, мой ответ — нет». Желваки заиграли на скулах боярина. Прикоснувшись к пирамидке, он деактивировал купол, и сразу же стали слышны звуки. Шелест одежды, стук столовых приборов о тарелки. Не сводя с меня тяжелого взгляда, глава боярского рода Силантьевых встал из-за стола и во всеуслышание объявил. «Что ж, боярышня Апраксина, свой выбор вы сделали. На помощь древнего уважаемого боярского рода Силантьевых можете не рассчитывать». Этот гад только что забил еще один гвоздь в крышку моего гроба. Глядя на него снизу вверх, я невозмутимо обронила. «Учту. В свете вашего заявления считаю необходимым вас уведомить, что на благосклонность, либо содействие моего рода...» Голосом выделила я слово. «Вы также можете не надеяться». Силантьев нарочито неуважительно хмыкнул, коротко кивнул моему юристу и широким шагом пошел прочь. Вот и поговорили. Можно и не сомневаться, что прямо сейчас мне начнут перемывать кости. Анатолий Федорович жестом подозвал парнишку в униформе. Когда тот подбежал, попросил. «Счет, пожалуйста». Дождавшись, когда Коня расплатится, я поднялась со стула. Дмитрий тотчас взял мою ладонь. Направляясь к выходу, слышала за спиной шепотки, брезгливое фырканье. Меня рассматривали, обсуждали и дружно презирали. «Посмотрим, как потом запоете. Подданные».